Смиритесь, Рампейдж, настоящая пони, и ничто не сможет убедить меня в обратном. Я просто должна найти способ доказать это и ей самой. Но если я все же ошибаюсь, что ж, у меня уже есть определенный опыт в том, как портить отношения. Думаю, Рампейдж с Глори смогут организовать клуб по интересам или что-то в этом роде. Я решительно поднялась на ноги и посмотрела на своих друзей. Глори обреченно вздохнула и улыбнулась мне. Идем. Посмотрим, удастся ли тебе ей помочь. Я криво усмехнулась в ответ. А если я все испорчу? Глори ответила твердым, но теплым взглядом. Не сомневайся. С того места, где расположилась скотч-тейп, воссоздающая свои чертежи, уничтоженные дождем, раздался протяжный стон. Не могли бы вы уже отправиться помогать Рампейдж или опять предаваться своим любовным утехам? А, тут кое-кто пытается работать. Я засмеялась и кивнула, награждая Глори еще одним поцелуем, а затем посмотрела ей прямо в глаза. «Я так тебя люблю, знаю, я тоже люблю тебя», — ответила Пегаска, а затем, после секундной паузы, добавила, «но все еще сержусь на тебя, так что, когда ты закончишь». Она погладила меня по щеке, и скотч-тейп снова застонала от досады. П-21 лишь тихо рассмеялся, не мешая им наслаждаться своим романом. Скотч, оливковая кобылка пренебрежительно фыркнула. Да мне до лампочки. Это, возможно, и не продлится долго. Зная Глори, я уверена, что эти игры им наскучат очень скоро. Ты просто завидуешь, заявила Глори, прижимая меня к себе и показывая язык кобылке. Скотч вытаращилась на нее и густо покраснела. Нет, неправда, с жаром ответила она. Если я захочу, то вмиг заведу себе подружку. Здесь и же ребят полно, которые были бы не прочь замутить со мной. Моментально вскипев, Глори повернулась к П-21. И ты будешь вот так просто сидеть и... А что? Непонимающе уставился тот на нее. У нее есть контрацептивный имплантат. Глори тут же уселась на любимого конька, начав читать младшей кобылке лекцию о том, что в сексе нужно правильно расставлять приоритеты, и что скотч вполне может потерпеть с этим до свадьбы. Та не замедлила поинтересоваться, что такое свадьба. Если честно, я и сама не до конца понимала значение этого термина. Виновато улыбнувшись П-21, я поспешила удалиться и направилась к Рампейдж. Дойдя до двери ее комнаты, я тихонько постучала, а затем осторожно проскользнула внутрь. А спор в гостиной, между тем, быстро переходил на повышенные тона, слово за слово достигая такого уровня, который я уже не в силах была выносить. Закрыв дверь, я посмотрела на кобылку, лежавшую с кислым видом на своей кровати. Боль, написанная у нее на лице, была столь неприкрытой, что мне захотелось просто обнять ее и пообещать, что все будет в порядке. Поблизости стояла лакуна с черным обручем реколлектора и пластиковым пакетом, в котором покоилась с полдюжины стеклянных шаров. «Не спрашивай, как у меня дела, ответ тебе не понравится». «Чего ты хочешь, Бликджик?» Я посмотрела на лакуну. «Она тебе разве не рассказала, а то...» «Ты хочешь покопаться как следует в моей черепушке и отыскать кое-какие воспоминания, принадлежащие душам внутри меня, затем поместить их в этот как его реколлектор. Единственное, чего я не могу понять, зачем тебе это нужно», — угрюмо заявила Рампейдж. «Ну, я же самая разгеройская героиня пустоши», — ответила я, улыбнувшись ей. «Правда, улыбка моя продержалась недолго. Разве ты не хочешь узнать, кто ты на самом деле?» «Нет, не очень», — отозвалась Рампейдж, свернувшись калачиком и опустив подбородок на одеяло. «Лучше оставить все, как есть». «Что?» — ахнула я. Лакуна лишь устало вздохнула. «Я серьезно. Обдумав все как следует, я поняла, что это лучшее из возможных решений. Подумать только», — она улыбалась. «Рампейдж никогда не существовала, а следовательно, весь тот ужас, что она пережила, не имеет ни малейшего значения. Кому какое дело, если она убила кого-то, кто бы это ни был?» Она всхлипнула, и по ее щеке скатилась слеза. «Так что, можешь забрать свои игрушки и оставить меня в покое, потому что так будет лучше. Можешь ты это понять? Лучше. Я продолжу сражаться за тебя и все такое, но тебе не нужно больше переживать за меня, и никому не нужно». Я, долго не отрываясь, смотрела на нее. Вот уж не думала, что когда-нибудь увижу Рампейдж, распускающую нюни. Жалость к себе нужно выжигать каленым железом. «Ты это серьезно?» — спросила я ее, нахмурив брови. «Как бы мне хотелось, чтобы на моем месте сейчас был кто-нибудь другой». В голове у меня звучал голос Черити. «Ты совсем не ценишь свою жизнь. Бликджик, озадаченно переспросил Рампейдж, ты хочешь сказать, что священник никогда не любил пони по имени Орлоста, что у нее никогда не рождалось дочери, которую звали Хоуп, что она никогда не становилась потрошителем и одним из моих лучших друзей, настаивала я, глядя прямо в ее бледно-розовые глаза, так позвольте мне сказать вам кое-что, мисс меня никогда не существовала, Рампейдж не боялась ничего, она помогала мне даже в те моменты, когда я этого не заслуживала, даже если я платила ей за это одними лишь страданиями, она помогала всегда. Я приблизилась к кровати, продолжая смотреть ей в глаза, и нежно улыбнулась. Так позволь, на этот раз помогу я. Ты даже не знаешь, сработает ли это, запинаясь, произнесла Рампейдж. Тебе хоть известно нужное заклинание, а почему тебя это волнует? Ответила я вопросом на вопрос. Если ты и вправду веришь во все это дерьмо на тему Рампейдж никогда не существовало, то тебе должно быть все равно, знаю я его или нет. Я усмехнулась, заметив нерешительность в ее глазах, и положила свое копыто на ее. Но все же я верю, что пони по имени Рампейдж действительно существует. Что она особенная уникальная пони и я хочу ей помочь. Кобылка покачала головой и вздохнула. Ладно, просто постарайся не натворить ничего такого, что поставит меня в неловкое положение. А то ведь наградишь Шинуризом или заставишь говорить стихами. Лучше умереть, чем жить калекой. Постараюсь, заверила я ее с любезной улыбкой. Я понятия не имею, во что ввязываюсь, но постараюсь. Телекинетические пули, магический фонарик. Теперь пришел черед попробовать заклинание памяти, нервно закусив губу, я коснулась рогом лба Рампейдж и закрыла глаза, сосредотачиваясь. Это был первый раз, хотя, нет, я уже делала подобное для Лакуны. Внезапно, я почувствовала что-то, ощущение было как от шара памяти, за исключением того, что окружающий мир не исчез, а я словно бы заглянула в глубокий колодец, на дне которого вспыхивали и переливались огни, бесчисленное множество огней. Я мысленно перегнулась через край этого колодца, пытаясь дотянуться до них, но каждый огонек, стоило мне приблизиться к нему, немедленно ускользал прочь. Нет, не нужно пытаться поймать их. Мне стоит вести себя сдержаннее, терпеливее. Мой рог уже зудел от напряжения, но я продолжала сохранять контакт и ждала. Вскоре воспоминания начали подплывать все ближе. Я уже могла разглядеть изображения, вспыхивающие в этой бездонной темной пустоте. На одном из них, подплывшим особенно близко, я увидела твисты, потянувшись к нему разумом, осторожно коснулась. Я настолько свыклась с путешествиями по чужим воспоминаниям, что почти инстинктивно оценила пони, внутри которой очутилась. Кобылка очень тренированная и крепкая земнопонет, тело было похоже на тело земнопони, но двигалось оно слегка по-другому, непривычно, даже воздух, обдувавший ее хвост, ощущался иначе. Она бежала к паре низких зданий, примыкавших к базе Мирамейра, так, что казалось, будто бы она парила. Как только моя хозяйка достигла двери, я взглянула на отражение. Красные полоски. Шуджа. Дверь распахнулась при ее приближении, и из-за нее выступила твист. Вид у кобылки был усталый и потерянный. Она мягко прикрыла дверь за собой и довольно горячо поцеловала зебру. Даже несмотря на свою молодость, у твист уже имелись морщинки в уголках глаз. Во встрепанной гриве кобылки преобладал розовый. «Как ты?» – спросила Шуджа, поглядывая на дверь. «Прекрасно. Просто прекрасно». Твист оглянулась через плечо, затем снова посмотрела на зебру. «Она не знает. Ненавижу прощаться. Кажется, если попрощаюсь, то уже не вернусь. Скажешь в следующий раз», — сказала Шуджа, как только кобылки разжали объятия. Придитьер подняла взгляд вовремя, чтобы увидеть, как в комнате твист покачнулись занавески, словно их кто-то тронул. Она разомкнула губы. «Вообще, лучше скажи это сейчас. Нет времени», — ответила твист. Она повернулась и направилась к взлетной площадке, где в окружении праздных солдат стояла полдюжины небесных повозок. «Нам следовало быть в небе 5 минут назад. Тебя проинструктировали?» Твист бойко зашагала в своей желто-коричневой броне. «Да, целый легион, желающий оставить свой долг, трудно даже вообразить. Надеюсь, что информация Рейнбоудеш точна на сей раз», произнесла Шуджа, поравнявшись с ней. В отличие от твист, зебра носила своего рода упряжь, смотревшуюся очень удобно. «Если найдется свободная минутка, обязательно спрошу Черити, сумеет ли она отыскать что-то подобное для меня». У зебры почти не было оружия, за исключением кинжала в подкладке левого рукава. Когда твист нарисовалась на горизонте, Солдаты у небесных тележек выстроились в два ряда. Преимущественно земнопони в боевых седлах и парочка единорогов с пегасами. «Сержант», — выдохнули некоторые, в то время как другие хранили молчание и серьезные мины на мордочках. Она оглядела их оружие и экипировку, а Шуджа следовала прямо за ней. Взгляд зебры задержался на крупе «Твист» чуть больше, чем это было необходимо. Три других пони, которые, как я предположила, тоже были сержантами, проверяли свои группы, тогда как четыре сержанта «Пегаса» осматривали упряжь «Пегасов», которые, как планировалось, повезут тележки. Наконец, четыре пони выступили вперед, три в броне и один в желтой униформе. Полковник Капкик отдала честь «Твист». Здоровенный белый «Пегас» взглянул на нее и позволил себе кривое подобие улыбки до того, как снова стать серьезным. «Держите свои уши и копыта наготове», — громко сказал он. Два часа назад Министерство Крутости перехватило сообщение «Зебра Легионе» из их войска, который желает сдаться. Учитывая, что в послании содержался приказ устранить их, мы думаем, что информация подлинна. Мы собираемся найти этот легион, и если все пойдет хорошо, то мы дадим ему отдохнуть от войны. Я говорю вам это лично, потому что легион, про который идет речь, является одним из старейших из тех, что воевали против нас за всю войну. Они делали это 20 лет. Если они желают выбросить белый флаг, мы желаем знать почему. Это значит, что никакие случайности, в особенности так называемый нечаянный огонь по ним, недопустим. Никаких ошибок. Я понятно изъясняюсь, сэр. Да, сэр. В унисон крикнули солдаты. По машинам. Принцесса Луна, наш светоч во тьме. Воскликнул Капкик. Песнь поем во славу тебе. Грянули в ответ солдаты. Полковник отдал им честь, и его верное воинство ответило тем же, а затем раздались зычные голоса остальных офицеров, разгоняющих личный состав по их транспортам. Пони и зебра устремились к телегам, и минутой спустя те уже отчалили от земли, устремляясь к югу сквозь ночной покров. Типичный для Хуффингтона дождь барабанил по защищенным крышам небесных машин. Солдаты разошлись по местам, изредка произнося что-то вполголоса. «Вот так я и узнала, что у зебры исключительный слух. Какого хрена этот полосатик здесь делает?» — тихо спросила одна военная кобылка. «Закройся, идиотка. Это предитьер. Она особенная по зебре сержанта», — ответил ядовито стоявший рядом с ней жеребец. «Ой, да ладно. Говоришь, сержант спутался с этой проклятой полосатой?» — в голосе кобылки сквозило отвращение. «Поверить не могу, что я просила перевода сюда. Тогда вали обратно. Она последняя из мародеров. Серж Твист, долбаная легенда. Я предпочту служить под ее началом, чем лизать зад какой-нибудь плаксе, писающийся кипятком от одного упоминания о роботах зебр», — проворчал жеребец. «Да, ну, народ поговаривает, ее скоро выпнут на гражданку. В смысле, спроси себя, когда все покатится прямиком в задницу, кого она помчится спасать, нас или свою проклятую подстилку?» — фыркнула кобылка. Почти все в машине развернулись к ней, услышав последние слова. Жеребец прошептал едва слышно: «Тебе бы лучше захлопнуть свою пасть прямо сейчас, или ты не доживешь до момента, когда сможешь свалить из отряда». «Въехала, довольно болтовни, кончайте». Твист прошла к центральному проходу рядом с Шуджой. «Обсуждают», — прошептала кобылка. «Это правда?» — прошелестела Шуджа. «Ня, пока они могут стерпеть мои полосы», — на губах солдата мелькнула едва заметная улыбка. «Но там может всякое случиться». «Не случится. Мы погнались за зайцем, который может развернуться в любой момент, чтобы как следует врезать, если зазеваешься. Первый легион не может просто так дезертировать», — после недолгого молчания ответила Шуджа. «Тогда это, скорее всего, ловушка», — подвела итог кобылка. «Так что если что-нибудь случится...» — «Знаю, знаю. Я позабочусь о твоем питомце», — ухмыльнулась зебра. «Она не питомец», — возмутилась Твист. «Ошибку признаю. Я позабочусь о твоем диком звереныше». «Ты невероятно», — вздохнула Твист, покачав головой. «А ты очаровательно. Возьми себя в копыта, улыбнись и скажи что-нибудь устрашающее, пока я не поцеловала тебя». «Красный от смущения командир не вдохновляет народ», — выдохнула зебра. Твист последовала этому совету, буквально пролаяла инструкции, довольно грубо отозвалась о предках парочки пони, напомнила про проверку оружия и амуниции. Почти все солдаты прислушались к ней, но та кобылка, что чуть раньше болтала про отношения Твист и Шуджи, не смогла скрыть небрежный смешок. Небесные повозки сели в центре пустынной местности. Дождь заливал овраги, создавая в них целые ручьи, и пони пришлось повозиться, прежде чем они привыкли к таким условиям. У Шуджи подобных проблем не имелось, ее безоружные копыта едва касались грязи. «Продитьер!» — выкрикнул кто-то. Шуджа быстро нашла того, кто звал ее, кобылку офицера. «Полагаюсь на тебя, если первый легион находится где-то здесь, только ты сумеешь отыскать его. Окажись это место западней, ты сможешь предупредить нас, тебе же выдали снаряжение для этого». «Да, мэм, капитан Гризли, я пошлю красный сигнальный огонь, если они окажутся враждебными. Зеленый, если найду поисковую группу», — решительно произнесла зебра. «Сержанты проверяли, могут ли все внятно сказать «сдавайтесь, бросайте оружие и следуйте за мной на Зебринском», а я выскользнула из временного лагеря с грациозной поступью призрака». Она перепрыгнула через несколько оврагов и без особых усилий обогнула пару камней. Вскоре солдаты остались позади, в то время как зебра продолжала двигаться в практически кромешной тьме. Внезапно она наткнулась на останки взорванных роботов, увязших в грязи. Они совсем не походили на протектопони. Их гладкие черные корпуса больше напоминали мне тех киберпсов, что я повстречала в туннелях. Сначала зебре попался один, затем еще три, а вскоре я насчитала их уже с полдюжины. Некоторые оказались чуть крупнее остальных, похожие на механических мантикор. «Что здесь делают охотники?» — взволнованно пробормотала зебра, переходя на медленный, осторожный шаг. Должно быть, она бежала так уже не меньше часа. Позади нее на почтительном расстоянии сквозь ливень и грязь прокладывали себе путь солдаты, с большим трудом перебирая копытами. Дождь начинал постепенно стихать, хотя все еще лил как из ведра, заполняя водой прогалины в грязи. Даже Шуджи приходилось внимательно смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться. Неожиданно, не далее, чем в десятке метров от моей хозяйки, из ночи выступили четыре зебры. Одетые в черную броню, они практически сливались с темнотой, и лишь полоски на мордах выдавали их породу. Шуджи и ее противники увидели друг друга практически одновременно. С пугающей синхронностью, зебры подняли свое оружие, принимая боевую стойку, с которой меня познакомил лансер. Прозвучавшие выстрелы были практически бесшумны, и не выдали стрелков даже дульными вспышками. Одним стремительным движением Шуджа выхватила свой нож и, увернувшись от пуль, бросилась в атаку. Первый противник повалился на землю с выпотрошенными внутренностями. Второго отправил в нокдаун двойной удар копытами в грудную кость. Третьего Шуджа добила, обрушив всю силу своих копыт на его горло, едва тот коснулся земли. Оказавшись лицом к лицу с последним, она отбила в сторону ствол его винтовки и вогнала лезвие своего клинка глубоко ему в грудь. Затем раздался тихий шелест, и тело моей носительницы пронзила острая боль. Первый из поверженных зебр, даже растеряв в грязи собственные внутренности, не выпустил оружие. По правде говоря, создавалось впечатление, что он вообще не замечал полученного ранения. Но тут вокруг головы зебры обвились два палевых копыта и одним резким движением свернули ему шею. Тот рухнул, как подкошенный, в грязь, присоединяясь к своим потрохам. Твист тут же метнулась к Шуджи. «Ты в порядке?» Солдаты зебр стали куда дисциплинированнее, чем я помню. Большинство моих противников тут же сдаются, стоит мне освежевать их. Зебра тяжело поднялась на ноги. Я в норме. И в подтверждение ее слов, я почувствовала знакомое ощущение от работы регенерационной магии, заживляющей ее раны. «Думаю, ты была права. Это западня», — мрачно произнесла Твист. Но Шуджи не спешила соглашаться с ней. Она внимательно разглядывала поверженных зебр. «Я не уверена в этом. Они не из первого легиона». Одно за другим, Шуджи перевернула все четыре тела на спину. Что-то явно не давало зебре покоя, потому что она внимательно разглядывала трупы, переводя взгляд с одного на другой. Они выглядели абсолютно идентично. Все четверо – жеребцы, в одинаковой черной броне, с одинаковым оружием. Одинаково полосатый и выпотрошенный солдат выпустил наружу не только кишки. Из его окровавленной утробы свисали также провода и кабели. «Теперь ты видишь», – раздался из темноты голос с сильным акцентом. «Видишь, до чего опустился наш Цезарь. Сначала машины, не ведающие чести, а теперь и эта мерзость». Говоривший подошел ближе, и меня буквально поразило его мощное телосложение и оборванный внешний вид. Из темной завесы дождя, пошатываясь, начали выходить и другие солдаты. Грязные, оборванные, со следами ранений различной тяжести. Некоторые из них даже сохранили доспехи, которые, впрочем, нуждались в срочном ремонте. «Легат Ханориус», — затаив дыхание, произнесла Шуджа. Тот ответил сдержанным кивком. «Что они такое?» спросила Твист, разглядывая тела. «Мы не знаем. Первые из них появились год назад, как нам сказали, из какого-то дальнего племени. Дети Каэтля. Они не разговаривают, не смеются, не поют песен и не слагают историй, но они умеют убивать. Сперва по одному, затем тройками и четверками, а потом и целыми дюжинами они начали заменять собой славных и достойных солдат». Легат плюнул в сторону трупов. «Мы отказались принимать их, но нам дали понять, что выбора у нас нет. Либо мы соглашаемся, либо они заменят нас полностью». Он обвел взглядом с десяток зебр, столпившихся вокруг него. «Это все, что осталось от первого легиона». Шуджа ахнула, пробормотав что-то на зебринском. Твист, вторя ей, произнесла потрясенным тоном: «Это все, что осталось от тысячного войска». Легат мрачно кивнул. «Нужно доставить вас в безопасное место. Уверена, в министерстве крутости захотят узнать о контакт». Раздался в ночи пронзительный кобылий крик, и воздух наполнился гулом двух пулеметов, поливающих свинцовой смертью собравшихся вместе зебр. «Уверена, не будь они настолько уставшими и истощенными, у них хватило бы сил найти укрытие». Но эти зебры едва держались на ногах, к тому же находились на открытом месте, поэтому пулеметные очереди буквально косили их под истеричные выкрики кобылы. «Контакт, враг на 12 часов, это засада». Травмы Шуджи замедлили ее, несколько шальных пуль попали в нее, отбросив на землю. Твист, однако, была в состоянии бежать и убралась подальше от поля боя. Она проскользила в грязи, впечатавшись в ехидствующую чуть раньше кобылку из небесной тележки. «Ты ебаная дура, какого хера ты творишь?» Молоденькая земнопони двинула своего командира по челюсти. «Будь Твист лет на 10 моложе, я уверена, она бы справилась с кобылкой». А так ее, измазанную в грязи, скрутили по копытам и отправили валяться на земле. «Что я творю? Убиваю ебаных врагов. Вот что мы, еб твою мать, должны делать. В этом смысл всей блядской войны. Поубивать их всех!» — заорала кобылка на Твист. «А не ебать их, как одна шлюшка!» «Нет!» — прохрипела Шуджа, с трудом поднимаясь на копыта, поперхнулась. «Давай же лечи, чтоб тебя!» Твист побежала, ей надо было преодолеть 6 футов. После этих 6 футов она смогла бы навязать кобылке копытопашный бой, но солдату нужно было лишь вскинуть оружие. Пулеметы нашпинговали Твист свинцом еще до того, как она прошла полпути. «Нет!» — закричала Шуджа. Приняв, наконец, устойчивое положение, она рванулась к своей подруге. Кровь хлестала из многочисленных пулевых отверстий в теле Твист, а земнопони навела прицел на зебру и вновь спустила курок. Шуджа бегала быстро, но тягаться в скорости с пулей ей было не по силам. Однако же она не упала, несмотря на раздробленные кости и вырванную выстрелами плоть. «Что, расстроена тем, что я прикончила твою подружку?» — усмехнулась земнопони и выстрелила снова, заставив Шуджу упасть на колени. «Херовы мародеры!» Только Биг Макинтош был мародером. Когда он умер, их больше не стало. Шуджа опять поднялась на копыта и закричала, когда еще больше пуль вонзилась в ее тело. «Просто, блять, сдохни уже наконец, тупой полосатик!» — выкрикнула кобылка и выпустила очередную очередь. Каждый уголок тела Шуджи стенал от боли, когда она приподнялась. «Снова, что делать будешь? А, полосатик, что ты, блять, будешь делать?» Кобылка нажала на курок. Пулемет молчал. Окровавленные копыта зебры рванулись вперед и схватили шею кобылки. «Подожду, пока у тебя не закончатся патроны», — просто сказала она и как-то по-особому повернула голову у солдата. Шея кобылки хрустнула, и она повалилась на землю животом в грязь и головой к небу. Небо окропило мордочку кобылки дождем. Шуджа пошатнулась и чуть ли не силком направила свое тело к лежащей в грязи Твист. Бледная пони часто и мелко дышала, задыхаясь. Еще открытый глаз уставился на зебру. «Похоже, надо было попрощаться с ней», — выдохнула она. Кровь на ее губах вспенивалась красными пузырями. «Нет», — Шуджа упала напротив нее. Пулеметы проделали в броне пони дыру и разворошили грудную клетку. «Я увидела темные, блестящие от крови штуки внутри, содрогающиеся в такт сердцебиению. Увидеть чьи-то внутренности снаружи – это не слишком-то хороший знак. Помни, помни, ты обещала, пожалуйста», – умоляюще сказала Твист, затем обмякла. Корчащиеся органы сокращались все медленнее и медленнее. «Нет», – воскликнула Шуджа, пробормотала что-то на зебринском и выхватила нож из скрытого кармана. Он был длинный и изогнутый, с одной стороной острый, а другой – тупой. Затем она развернула его, закрыла глаза и вонзила себе в грудь. Боль была неописуемой. «Я не могла представить себе пони, что был способен выдержать ее. Тем не менее, зебра продолжала. Кончик ножа уперся во что-то твердое в ее развороченной грудной клетке. Она ахнула, кровь побежала из ее рта и ноздрей, но Шудже дернула его вперед-назад, повернула клинок, дробя собственные ребра. Вместе с фонтанчиком крови наружу вышел розовый талисман Феникс. Нож выпал из копыт зебры, когда она застонала и вырвала амулет из объятий плоти. Боль исчезла, уступив место кошмарному, неестественному онемению. Шуджа дрожала, пока она медленно подносила его к безвольному телу земнопони. Из последних сил она засунула амулет в дыру в теле Твист, а после рухнула на набок прямо в грязь. «Пожалуйста», — шепнула она. Тело Твиста хватило розовое свечение. Органы ожили, раны закрывались прямо на глазах. Но затем все потемнело, стало очень холодным и очень тихим. «Аитернум Виструм», — выдавила она из себя. И мир накрыла тьма молчания. Я медленно вынырнула из этого глубокого омута, оставив без внимания прочие картинки. Когда наваждение полностью развеялось, вокруг моего рога разлилось призрачное сияние. Неуверенно пошарив копытами вокруг себя, я нащупала шар памяти и, ухватив его пальцами, подняла к свету. Шар тут же начал впитывать сияние в себя, наполняясь воспоминаниями о чужой жизни. Наконец, я облегченно откинулась от Рампейдж, и мерцающий ореол вокруг ее головы исчез. «Ух ты, это было познавательно», — пробормотала я, безуспешно пытаясь разглядеть свой рог. Голова у меня раскалывалась так, словно я получила по ней наковальней. Больше всего меня сейчас интересовало, не выжгла ли я себе рог снова, но проверить это мне мешала дезориентация, вызванная пережитыми событиями. Я до сих пор помнила ощущение от кинжала, рассекающего мне грудь. Хорошо хоть, что я привычна к боли, мрачно буркнула я себе под нос. Рампейдж встряхнулась и почесала макушку. «Так ты была там, ну, ты понимаешь». Она посмотрела на меня, закусив губу. В ее взгляде боролись меж собой страстное желание и боязнь узнать правду. «Я могу рассказать тебе, как талисман попал из Шуджи в Твист», — простонала я в ответ. Зебра своими копытами переместила его. Пошатываясь, я поднялась на ноги. «Мне нужно прилечь. Посмотрим воспоминания, когда ты будешь готова к этому. Просто помни, что это больно. Очень. Понимаешь?» И с этими словами я вышла из комнаты, направляясь обратно в гостиную. Там меня поджидал сюрприз. В деревянном кресле восседала незнакомая мне пегаска, рядом с которой на диване примостились скотч-тейп с отцом. Глори взгромоздилась на табурет, практически с головой укутавшись в свою простыню. На тарелках перед каждым лежало по куску травяного пирога П-21, а в копытах дымились чашки с чаем, хотя пила только гостья. Ее шерстка была светло-серого оттенка, а в гриве доминировали фиолетовые и лавандовые цвета с небольшой примесью розового. Несмотря на обычный для любого обитателя пустоши потрепанный вид, в ней, тем не менее, нельзя было не отметить определенную грациозность. Круп пегаски украшала собой отметина, практически неотличимая от той, которой наградили Глори. «О, привет», — любезно произнесла она, отставляя свою чашку. «Ты, должно быть, охранница, или, правильнее, Бликджик. Я наслышана о тебе. Приятно познакомиться», — смущенно пробормотала я, шлепнувшись крупом на пол. «А вы, собственно, кто?» — кобылка мило улыбнулась. «Мое имя Аврора. Я надеялась побеседовать с тобой, а также выяснить, где я могу найти свою дочь, Монинглори». Заметка. Максимальный уровень. Глава 3. Хороший день. «Эй, а вы знаете, что все это означает? Может быть, дело было в ощущении, оставшемся после того, как из меня наживую вырвали исцеляющий талисман, или побочном эффекте заклинания памяти, которое я составила чуть ли не на коленке, но у меня в голове эта ситуация совершенно не складывалась». Мой взгляд переместился от миловидной светло-серой кобылы к моей завернутой в простыню любимой. Первая сидела на диване, ее глаза были закрыты и выражали некое веселье. Вторая же уселась на табуретке, обхватив себя ногами и крыльями так сильно, словно она сейчас взорвется. Я медленно перевела взгляд на скотч-тейп, которая полностью сосредоточилась на своей чашке дымящегося настоя, закончила панорамный осмотр, обменявшись взглядами с П-21, который налил еще чашку и предложил ее мне. В его глазах, несомненно, было волнение. Проигнорировав травяной настой, я, дважды моргнув, снова посмотрела на взрослую пегаску. Мозги у меня кипели и без чая. «Это извините. Я в последнее время частенько головой бьюсь. Что вы сказали?» «Мое имя — Аврора», — любезно сказала она, поставив свою чашку на стол. У нее не было никакой брони или оборудования. Возрастом примерно как мама или ревец, зрелая, но морщинок, как у министерских кобыл, не видно. Когда она путешествовала с большим папочкой и остальными, она, наверное, только-только вышла из жеребячества. Глаза ее были закрыты, словно из-за радости. Даже когда она смотрела на нас, открывала их совсем чуть-чуть, но ощущение, что она слепая, не создавалось. Можете назвать меня дурой, но я сомневалась, что она выкинет что-нибудь прямо сейчас. Хоть на ее бледной шкуре были шрамы от порезов и пуль, все эти раны были старыми. Я слышала, что моя дочь Монинглари, твоя близкая подруга. Я надеялась снова увидеться с ней, а также с ее друзьями, сказала она, приятно улыбнувшись поверх своей чашки. Мне называть тебя охранница, или можно Бликджик? Бликджик пойдет, сказала я, сев за стол и встряхнув головой. Мысли почему-то путались. Глари, пробормотала я, глядя на друзей. Моя любимая едва заметно покачала головой. Ее кто-нибудь видел? Она не в городе, хоть убейте, не пойму, почему Глари не отзывается, учитывая, что у ее матери и так стоит клеймо Рейнбоудэш. Может, опять анклавовские загоны? Ну, если ей так нужна анонимность, я постараюсь подыграть. Раз Глари хочет разорвать с ней отношения, кто я такая, чтобы мешать? Ага, в городе. Именно там. Эх-ех, пробубнила я. Вот как, странно, что я не встретилась с ней, когда осматривалась там, ответила серая кобыла с ноткой юмора, после чего сделала глоток. Очень впечатляет, сказала она П-21. Жеребец огляделся, краснея от ушей до копыт. Город, Риверсайд, мда, в том городе, пробормотала я. Да, смущенно сказал П-21. Верно, согласилась Скотч. Она пошла за запчастями, сказал П-21, и одновременно с ним кобылка выпалила. Покупает лечебные зелья. Они ошарашенно переглянулись, и жеребец, запинаясь, крикнул. В смысле, покупает лечебные зелья, а Скотч Тейп вместе с ним? Не, пошла за запчастями. Оба сглотнули ком в горле, и кобылка открыла рот в третий раз, но папаня вовремя прижал ей к губам копыта. Я говорил, что она пошла за запчастями и лечебными зельями, подвел он черту. Скотч глянула на него, после чего быстро кивнула с обезоруживающей улыбкой. Я кинула взгляд на Глари, но все, что было видно, это глаза, сверлящие пол под ней. Почему-то во рту был привкус крови, а голова жутко болела. Исцеляющий талисман же должен был это исправить. Да уж, трудится, не покладая крыльев, сказала Аврора в своем странно веселом стиле. Я думала узнать побольше про нее в городе, перед тем как идти сюда, но все были очень заняты. Я так понимаю, здесь тоже произошел несчастный случай. Улыбка исчезла с ее лица, сменившись выражением глубокой печали. То, что пустошь забирает столь молодых, неправильно. Из уст кого-нибудь другого эти слова были бы высокопарными, даже лицемерными, но Пегаска практически излучала искренность. Может быть, дело было в экспериментальном заклинании, из-за которого у меня раскалывалась голова, или в том, что я до сих пор чувствовала нож между ребер, а, может, в том, что во рту у меня был вкус крови, но я тупо уставилась на нашу серую гостью. Верно, было приятно с вами познакомиться. Если позволите, я хочу опрокинуть стаканчик горячительного. Извините, дыши. Я зашагала к лестнице, и Глари сначала удивленно посмотрела на меня, а потом осторожно подошла, словно была уверена, что Аврора вот-вот разгадает ее маскировку и набросится на нее. Я попыталась встать на последнюю ступеньку, но она таинственным образом отодвинулась из-под копыта. В результате мне едва удалось избежать приземления на морду. «Бликджик, ты в порядке?» — с волнением спросила она, после чего подлезла под меня и положила себе на спину. Я даже не сопротивлялась. Голова с каждой секундой раскалывалась все сильнее. Капельки крови упали на ее наряд, когда она подняла мое тяжелое тело, пробормотав под нос. Глупый вопрос. Конечно же, нет. Я застонала, и последнее, что я услышала с верхнего этажа, были вежливые слова Глариной мамы. Какая интересная кобылка. Мне показалось, что она выглядит точь-в-точь как Рейнбоудэш. Закрыв за собой дверь в комнату, Глари положила меня на кровать, и я почувствовала, как у меня снова из носа идет кровь. Я попыталась предупредить Лакуну об Авроре и про нашу историю, что Глари в Риверсайде, но, похоже, я попросила ее прокумквасить бочки с рассолом. На Илюэмье было странное изображение схематичной кобылки с обведенной пунктирной линией головой и крестиками вместо глаз. Видимо, у моих экспериментов с магией памяти все-таки были неприятные побочные эффекты. Там была еще куча сообщений и предупреждений, но я перевела их все как глупая дура. Ты снова умудрилась себя сломать. Хотелось блевать, но мозг, похоже, не понимал, что мой желудок этого не умеет, так что осталось только терпеть выворачивающие наизнанку позывы. Глори повернула меня на бок и вытащила маленький фонарик, после чего начала совать его мне в нос, рот и уши. «Пожалуйста, скажи мне, что так ты набираешь чит-код, который отключает у меня чувство боли?» – спросила я жалостным голосом. «К сожалению, нет. Профессор Зодиак не дала мне руководство по эксплуатации», – ответила она сочувственно, но потом продолжила, немного нахмурившись. «Я думала, что ты больше не будешь себе вредить. Обещаю, когда голова поправится, можешь шлепать мою задницу до тех пор, пока она не встанет на место». «В смысле, голова не задница?» Я охнула, крепко зажмурившись. «А магия памяти сложнее, чем я думала. Я надеялась, что, типа, нужно просто коснуться ее лба рогом и пыщ, волшебство». От восклицания дрожь пробежала по всему телу. «Потише, пожалуйста. У тебя же вроде была книга магии из Тинпуни», — удивилась Глори. «Ага, книга магии для начинающих», — прокряхтела я. «Ты ее хоть открывала?» — не унималась она. «Только не это», — она говорила в тоне блик-джик-джи, «глупая пони». «Ну нет», — пробормотала я, положив на голову копыта. Она вздохнула и легла рядом. «Когда ты поправишься, твою задницу будут ждать тяжелые испытания», — прошептала она, обняв меня и поглаживая шею. Кровь из носа остановилась, и боль начала потихоньку отступать. По крайней мере, я могла притвориться, что это так, раз она прислонилась ко мне. Ну хоть получилось, я попала в воспоминание Шуджи, и я пересказала его. Честно говоря, если забыть про болезненную часть, оно было довольно бессодержательным. Кучку недоврагов перестреляла слишком идейная солдатка. Если я когда-нибудь узнаю, что это убить всех зебр была замешана в супер-пупер хитром плане Голденблада, я точно переверну стол, пробью дырку в стене или чего-нибудь еще. «Значит, это были роботы в виде зебр?» — спросила она, слегка нахмурившись. «Сомневаюсь. В смысле, там были части роботов, но, пусть даже они были красивые и гладкие, они все равно были металлические. А это», — я замолчала, чтобы собраться с мыслями, — «это были киберзебры, с искусственными органами и всяким таким, вроде меня. Проект «Стальной пони». Зебры его украли, или Голденблат его сам отдал? А, может, у зебр были свои исследования по киберусилению? Насколько я знаю, «Стальной пони» изначально был украден у противника. Однако, в нем слишком большая важность отдается живой ткани для простых роботов. Улучшенные зебры, мда, неприятная мысль. Я видала, что Лансер творит с винтовкой. Даже думать не хочу, на что он будет способен с пальцами. Для такой глупой пони, как я, это было слишком. Поэтому я медленно осторожно повернулась к ней. «Так, изволишь ли ты объяснить мне, почему ты не хочешь рассказать ей, кто ты такая? Я думала, вы там обнимались и наверстывали упущенное время». Со вздохом она прикрыла глаза. «Я знаю, стоило бы, и я хочу этого. Просто когда я открыла дверь, я думала не о том, как я по ней соскучилась или что наконец-то получу ответы на вопросы, которые терзали меня годами. Я хотела знать, почему она здесь. Все было как-то неестественно. После стольких лет моя мать приходит с пустоши и ищет меня. Неестественно, я тебя умоляю, ты не видела Голденблада. Вот он прямо состоял из неестественности. Небось, даже шептуна пускал только в соответствии с планом. А твоя мама просто...» Нахмурившись, я замолчала. Что-то в ней было, что-то такое. Я нежно погладила Глори по щеке. «Ты не думала, что это просто совпадение? Счастливый случай, ведь все может произойти». «Думала», — ответила она со стыдом. «И я не была счастлива. Наоборот, злилась». Она закрыла глаза и прижалась ко мне чуть сильнее. Она просто стояла там и улыбалась. Словно и не было всех тех лет. Словно она шла домой и решила проведать меня в школе. «Я просто так. Увидимся дома. Я тебя люблю. Я думала об этом». «Ну, может быть, если бы она знала, что ты – это ты, и сколько всего ты здесь сделала. Может», — пробормотала Глори, посмотрев сначала на дверь, а потом обратно на меня. «Но, если честно, чем больше я думаю об этом, тем меньше мне верится, что она пришла сюда за мной». Я не знала, что ей сказать. Пыталась представить, Каково это было бы, если б мама однажды ушла из стойла, а, вернувшись несколько лет спустя, вела бы себя, словно ничего не изменилось. Думаю, я бы тоже, мягко говоря, расстроилась, особенно если бы была магической копией Twilight Sparkle. Я вздохнула и продолжала водить ей носом по уху до тех пор, пока она не начала улыбаться. Ну, разберемся с этим завтра. Узнаем, зачем она здесь, и как объяснить ее весь этот бардак, сказала я, приглаживая радужную гриву копытом. В дверь тихо постучали. Я повернулась и попробовала открыть ее магией, но от этого боль снова проснулась. Да, П-21 просунул голову внутрь и тихо сказал: «Если вы остаетесь на ночь здесь, то я поселю нашу гостью в комнате Глори, пока она не вернется». Я посмотрела на Глори, и она со вздохом кивнула. «Да, давай», — прокряхтела я, шлепаясь обратно на подушку. «Ясно», — сказал он, переводя взгляд своих синих глаз на Глори. «Если вам интересно, я ей не доверяю. Это потому, что она кобыла». Глори просто опустила глаза на передние ноги, словно надеясь, что ответ сам упадет в них. Он кивнул нам и закрыл дверь. Она выскользнула из кровати и закрыла замок, после чего вернулась ко мне. «Ну, хорошо, что ты расплавила себе магией мозги. Не можем же мы заниматься всякими шалостями, когда мама слышит все из соседней комнаты». «Да». Я непонимающе заморгала. Глори тяжело вздохнула и прикрыла лицо копытами. «Да неважно. Просто попытайся поспать. Хорошая мысль. Оставалось лишь надеяться, что репертуар канала воспоминания Псалм поможет мне с этим». Коридор растянулся в длинный тоннель, в стенах которого на одной стороне находились маленькие спальни, а на другой – мутные окна. По нему тихо шли жеребчики и кобылки. Не то чтобы веселиться было запрещено, просто смех в этом угрюмом сером здании казался неуместным. Кто-то попытался добавить ему красок картинками с улыбающимися жеребятами, но они казались плоскими, неестественными. Никто из живших здесь так не улыбался. Никогда. Я встала на колени и, держа лысеющую щетку двумя копытцами, попыталась соскрести с бежевого линолеума занесенную с поля грязь. Снова шел дождь. Ничего необычного. Здесь всегда дождливо. Из-за покрытых пленкой окон даже в самую солнечную погоду кажется, что на улице льет, как из ведра. «Привет, Балм», — окликнул меня жеребенок. По только что вычищенному полу за ним тянулась цепочка свежих следов. Он не пытался меня обидеть. Мало кто задерживался здесь достаточно долго, чтобы запомнить имена других. Кто захочет оставаться здесь достаточно времени для того, чтобы другие запомнили твое имя? Я не ответила. Он уже направился в свою комнату, которую делил с еще двумя. Просто бесшумно продолжила чистить пол. «Давай помогу», — предложил оранжевый жеребенок-единорог с взлохмаченной желтой гривой. «В одиночку ты в жизни не управишься». И, сказав это, он взял еще одну щетку из ведра и начал работать рядом со мной. «Нужно быть напористой. Покажи этой грязи, кто тут главный», — заявил он, налегая на щетку. Когда из двери показался очередной жеребенок, он наставил на него свой инструмент. «У тебя копыта грязные. Вытер их, быстро». Смутившийся жеребенок тщательно вычистил копытца о коврик, после чего пошел дальше. «Спасибо», — чуть ли не прошептала я, когда мы вместе закончили уборку. «Да ладно тебе, ерунда», — сказал он с небрежной улыбкой. «Меня зовут Чеддер. Я сюда только что попал». В его взгляде было немного боли, но в этом не было ничего удивительного. «У всех нас в глазах грусть. А тебя зовут Калм? Палм? Напалм? Ты не хочешь знать мое имя?» — прошептала я, после чего отнесла ведро к задней двери и вылила его содержимое в лужу. «Еще как хочу», — запротестовал он удивленно. «Почему нет-то? Если ты узнал мое имя, значит, ты слишком долго здесь пробыл». Я поставила ведро со щетками в укромное местечко за дверью. «Я вот здесь всю свою жизнь, с тех самых пор, как моя мама меня тут оставила совсем маленькой. Я думал, тут никто не задерживается больше, чем на пару месяцев», — нахмурился он. Я изогнула губы в такую же невеселую улыбку, которая обычно была у меня на лице. «Не первый раз я это объясняю. Большинство не задерживаются. И ты тоже не задержишься. Я вижу. Поэтому незачем знать мое имя. Через пару недель ты найдешь себе семью». «Серьезно, незачем?» — я говорила все так же тихо. «Каждые несколько месяцев появляются такие, которые хотят подружиться, а потом уходят. Но спасибо, что спросил». Я развернулась, чтобы пойти помыться перед ужином. Он бросился мне наперерез и посмотрел прямо в глаза. «Обещаю тебе, я узнаю, как тебя зовут, и до тех пор я никуда не уйду. Как мило». Он был не первым, кто кто говорил мне подобное. Однако, все, что приносили друзья, это боль после того, как уходили. Но он не ушел. Не то, чтобы не было родителей, желающих его усыновить. Большую часть времени добрый и веселый, во время встреч с возможными родителями Чеддер становился самым угрюмым сиротой во всем приюте. А когда они переходили к следующему же ребенку, дружелюбность в нем снова вылезала на поверхность. Сначала он научился магии, потом получил кьюти-марку и талант. Он мог говорить на любом языке после того, как немного послушает его или почитает. Его кьюти-марка со свитком и перьевой ручкой вызывала у большинства жеребчиков лютую зависть. Но даже с таким замечательным талантом он раз за разом не давал себя усыновить. По тем редким ночам, когда на небе было достаточно чисто, чтобы видеть звезды, мы лазили на крышу. Он придумывал замечательные истории о том, какая она, жизнь на тех далеких светящихся точках. Глупые истории, над которыми я смеялась, и грустные, из-за которых мне легче было переносить собственное положение. И, несмотря на то, что я уже несколько раз говорила ему свое имя, он притворялся, словно не знает его. Ведь он не уйдет до тех пор, пока не узнает. Ведь он пообещал. И вот так у меня появился друг. И то тусклое здание стало чуть менее серым и безнадежным. Жеребчики и кобылки приходили и уходили каждые несколько недель, а мы были их временными мамой и папой. Я целовала их болячки, чтобы они побыстрее выздоравливали, а он обучал великому искусству плевания бумагой через трубочку. Конечно, нам приходилось время от времени ходить к усталым взрослым, которые готовили еду и заботились об усыновлении, но даже они были благодарны нам за помощь. И в наших головах начала формироваться греза, в которой мы, в конце концов, сами стали бы взрослыми, ушли бы вместе, убедившись, что приют остается в хороших копытах. Он бы ездил по всему свету, расшифровывая всякие важные штуки, а я бы увидела целый мир, которого даже не могла представить. Мир, в котором серого цвета не существует. Это была очень приятная мечта. И однажды Чеддера позвали из столовой. Сначала я не придала этому значения. На тот день не было назначено никаких встреч по усыновителями. Услышав приглушенные крики, я встала и подошла к двери. При виде двух восхитительных белых пегасов у меня захватило дух. И тут я услышала крики моего друга. «Нет, нет, я никуда не пойду, не пойду, Чеддер», — сделал замечание директор. «Нельзя так разговаривать со своей принцессой». «Принцессой», — я сделала шаг вперед, но заколебалась. Несмотря на то, что гвардейцы даже не шелохнулись, я чувствовала, что они за мной следят. Поэтому я просто осталась в коридоре. «Все хорошо», — раздался самый нежный, самый замечательный голос на свете. Он словно пришел из мира моих грез. «Чеддер, в моей школе ты сможешь использовать свой талант не только для себя, но и для всей Эквестрии. Ты сможешь изучать более мощную магию, начать все с чистого листа. У тебя большие способности и потенциал, и директор знает, что тебя могли бы давным-давно усыновить. Понимаете, принцесса, дело в моей подруге. Псалм, она тоже здесь», — медленно сказал он. «Может ли она поехать в вашу школу вместе со мной?» «А, да, Псалм», — тактично произнес директор. «Ваше Величество, боюсь, она не будет подавать больших надежд. С тем же успехом вы могли бы отправить учиться земного пони». «Не говорите так о ней», — рявкнул Чеддер. «У нее с магией нормально». «Чеддер, я понимаю, как сильны узы дружбы», — произнесла Селестия твердо, но сочувственно. «Но если у нее нет большого таланта в магии, вряд ли ей там будет хорошо. Она будет окружена пони, способности которых намного выше, и, несмотря на все мои старания, многие из них будут смотреть на нее сверху вниз». «Я, значит, решено», — твердо прервал ее Чеддер. «До тех пор, пока она остается здесь, я тоже буду здесь. Ваше Величество, мне ужасно жаль. Псалм довольно славная, но грустная. Никто не хочет брать кобылку, которая никогда не улыбается. Им кажется, что с ней что-то не так», — забормотал директор. «Когда я услышала, что они подходят к двери, я отступила глубже в коридор. Итак, я уверен, что дети будут просто в восторге встретиться с вами. Они все сейчас должны быть в столовой, Ваше Величество». В столовую я не пошла. Оттуда были слышны вздохи удивления, ликующие крики, и, похоже, нашлось несколько таких, кто расплакался от радости при виде нашей замечательной правительницы. «Нет, я спряталась». В приюте было мало мест, в которых можно было спрятаться, но, к сожалению, я показала все их Чеддеру. Однако же, оставались такие, которые даже он не станет проверять. В конце концов, кому в здравом уме придет в голову мысль прятаться на крыше во время дождя? Я даже краем глаза видела принцессу, когда она на своей великолепной золотой карете отбыла навстречу такой жизни и таким местам, которые я не могла понять, и она хотела забрать Чеддера с собой. «Привет, Швалм!» – позвал он из люка, ведущего на крышу, и я зажмурилась. Капли дождя шипели по деревянной кровле. «Чем ты тут занимаешься? Ты пропустила приезд принцесс», — сказал он волнующимся голосом и вышел наружу. Из-за мороси его грива мгновенно опала, он сел рядом со мной. Начинало темнеть. «Нет, не пропустила», — ответила я, глядя на холодный хуффингтонский дождь, капли которого стекали по моим копытам. Я хотела схватить их, такие прозрачные и чистые, но, как и все остальное, они растекались от меня и исчезали. Когда я продолжила говорить, мой голос был таким же тихим, как дождь. «Я слышала ваш разговор. Она хочет, чтобы ты пошел в ее школу». Он вздохнул. «Ага, школа Селестии для одаренных единорогов. Она хочет знать, смогу ли я перевести всякие штуки вроде грифоньих рун, зебринских глифов или драконьей когтеписи». Я ответил, что мне это не интересно. Он слегка толкнул меня в плечо. «Я ведь еще должен узнать, как тебя зовут?» На короткую секунду я почувствовала тепло и немного улыбнулась. Совсем чуть-чуть. И от этого то, что я сделала дальше, стало еще тяжелее. Я закрыла глаза и выплюнула душившие меня слова. «Ты должен уйти». Сначала он рассмеялся, но быстро замолк. Ведь он знал, что я никогда не шучу. «Да перестань, не отрицаю, предложение было заманчивое, но не могу же я тебя бросить. Ты должен был уйти много месяцев назад», — резко ответила я, отворачиваясь. «У тебя мог бы быть свой дом, уже через неделю. Единственная причина, по которой ты оставался в этом ужасном месте, это я». «Ну еще бы», — крикнул он смущенно и рассерженно. «В смысле, ты же моя подруга. Я не могу позволить тебе пускать свою жизнь под откос ради меня», — ответила я и встала. «Я не стою того, чтобы ты наплевал на шанс стать кем-то. Все здесь мечтают снова найти семью. Все. Ты потерял свою. У меня ее никогда не было. А там внизу еще 20 кобылок и жеребят, которые могут только мечтать о такой возможности, которую ты втаптываешь в грязь. Это глупо, а ты дурак, раз так поступаешь». Он ошарашенно уставился на меня. «Но, Псалм, я, ты...» Когда он продолжил, в его глазах стояла боль, а слова были едва слышны за шумом дождя. «Если бы она сделала предложение тебе, ты бы пошла», — бросила меня, не моргнув глазом. Произнося эту ложь, я не могла на него смотреть. Мое сердце словно остановилось. Ответом мне было его частое дыхание. «Ну, наверное, мне надо собирать манатки», — отрезал он. Когда же я не сказала того, что он хотел услышать, он добавил желчно: «Не могу же я пропустить поездку в счастливое будущее». «Да, вот и иди», — взвилась я, зажмуриваясь изо всех сил. «Если я на него посмотрю, если посмотрю, ну и ладно», — огрызнулся он. «Ну и ладно», — крикнула я в ответ. «Да если бы я знал, что девчонки такие-такие, ух-х-х». Он дошел до люка и захлопнул его за собой. «Прощай», — прошептала я и окунулась в дождь. И холодный, и теплый. Не знаю, сколько я там просидела. Когда золотая карета, уже без принцессы, вернулась, чтобы забрать Чеддера с его небольшим мешком пожитков, я все еще была наверху. Он посмотрел на меня, но не помахал на прощание, а потом улетел. Меня начало знобить, но мне было на это наплевать. Тогда мне было вообще на все наплевать. Я разрушила то единственное, что удерживало его в этом отвратительном месте. Жеребята расстроятся, мама будет грустить, а папа куда-то исчез. Для некоторых из них это не в новинку. А я останусь здесь. Здесь я вырасту, состарюсь и буду пытаться изо всех сил найти для них лучшее место для жизни. А потом здесь же я и умру. Не хочу умалять драматизма, но разве тебе не говорили, что молодым единорожкам нельзя сидеть под дождем? — произнесла кобыла откуда-то сверху мягким и красивым голосом. В полукруге вокруг меня дождь прекратился, и я подняла глаза на темный силуэт, спустившийся с неба и вставший передо мной. В ее магически развивающейся гриве словно тек океан звезд, она носила тиару цвета неба, с которого только что исчезли последние лучи заката. Восхитительные крылья на ее боках сложились, и рог засветился раз. В тот же миг вода исчезла с моей шкуры. Потом она призвала черное шерстяное одеяло и обернула его вокруг меня. Я же завернулась еще сильнее. Я подняла луну и надеялась, что застану свою сестру здесь, но, Похоже, она еще в пути. Принцесса Луна слегка улыбнулась. Итак, что случилось? Я знала, что не должна была этого делать. Я знала, что это чрезвычайно непочтительно, но, в последний раз взглянув в эти заботливые голубые глаза, я прижалась лицом к ее боку и разревелась, как никогда раньше. Где-то в перерывах между всхлипами я рассказала о том, что произошло с Чеддером, и как я оттолкнула своего первого и единственного друга ради того, чтобы у него был шанс на лучшую жизнь в школе принцессы Селестии, и что теперь я навечно останусь одна в этом приюте. Наверное, сморкаться в плащ принцессы было смертельно грубо, но, когда я выплакалась, я была не в лучшей форме, как из-за горя, так и из-за усиливавшегося холода. Понятно, редкий пони может отказаться от желаемого ради чужого счастья. Должно быть, друг значит для тебя очень много. Она приподняла мой подбородок и нежно улыбнулась. Я знаю, что это нелегко, быть грустной, думать, что ты недостойна ничего хорошего. Но это не так, этого достойны все. Я не, пробормотала я, глядя на ее девственно чистые копыта, ни будущего, ни друзей, даже мамы или папы. Ты достойна, твердо повторила она. Псалм, я хочу, чтобы ты кое-что сделала. Я хочу, чтобы ты подождала. Я подумаю, как можно тебе помочь, но это займет некоторое время. Сейчас у меня очень много дел, но я обещаю, что когда-нибудь я сделаю так, чтобы ты смогла быть вместе со своим другом. Вы не должны, прошептала я, боясь доставлять ей такие неудобства. Я не стою таких забот. Именно ради пони, которые так говорят, и нужно трудиться. Я знаю, каково это, чувствовать себя бесполезной и нелюбимой, произнесла она, поднимая меня с помощью магии и спуская ко входным воротам приюта. Прошу тебя, имей терпение, верь, я постараюсь помочь тебе как можно скорее. Следующую неделю я не вылезала из постели из-за болезни. Жеребята начали меня избегать. Они любили Чеддера, и многие винили меня, причем, справедливо, в его уходе. Я в одиночку мыла полы в коридоре, и теперь это занимало гораздо больше времени, чем раньше, когда я оттирала их щеткой. Я не жаловалась. Сама же виновата. Какое-то время я продолжала надеяться, что что-то произойдет, что приедет карета и умчит меня в Кантерлот. Может быть, я буду работать на кухне, я согласна, только бы сказать ему, как мне жаль. Но карета все не приезжала. Принцесса Луна ведь была очень важной пони. Я должна была ждать, должна. В течение следующего месяца приют начал становиться все пустее и пустее. Сначала забирали тех, что помоложе, затем все более и более взрослых. Вот нас уже дюжина, 10, 8. Четверо. Ушла кобыла, которая готовила нам еду. Трое. Мы все стали есть вместе со старичком-директором. Никто не разговаривал. И, мало-помалу, вещи стали исчезать в коробках и ящиках. Вот те тоже исчезли. Я мыла полы в коридоре даже несмотря на то, что грязь никто не заносил. Двое. Одна. В конце концов, приют опустел. Построили новый, побольше, сказал директор, для жеребят, семьи которых погибли на войне. Он сказал, что позаботится о том, чтобы меня перевели в него, а потом выйдет на пенсию. Он говорил, что там я уж точно найду себе семью. Те же слова я слышала всю жизнь. Он будет чище, новее, светлее. Я не могла себе этого представить. Это тусклое серое здание для меня, весь мир. Это все, что я знаю. Не могу я его бросить. Может, смогу остаться тут после того, как уйдет директор. Буду мыть полы, сторожить от всякого нехорошего. Он сказал мне собираться. Сказал, что вернется за мной через пару часов и отвезет в новый приют. Я осталась одна в пустом здании. Прошлась по рваному, обесцветившемуся бежевому линолеуму. Заглянула в пустые маленькие спальни, двухъярусные кровати, в которых стояли скелетами без своих простыней и матрацев. Там было несколько старых игрушек, сломанных вещей, несчастно усевшихся по углам. Я собрала их в одеяло. Не знаю, что я собиралась с ними делать. Кому нужны сломанные игрушки? Луна. Она сказала, что поможет. Сказала быть терпеливой. Мне показалось, что она зовет меня по имени. Но я больше не могла терпеть. Время было на исходе. Я припала к полу, зажмурила глаза и зашептала. Пожалуйста. Пожалуйста, принцесса Луна. Пожалуйста. Я, дрожащая и свернувшаяся клубочком, словно пыталась исчезнуть, чтобы к тому моменту, когда вернется директор, меня уже не было. Все, что удерживало меня, эти три слова. Вмиг, когда я не смогла бы их говорить, со мной было бы покончено. Они были лучиком света во тьме, которая угрожала поглотить мою душу. И я не знаю, что бы сделала, случись это. Псалм, раздался тихий голос сверху. Я медленно подняла глаза на неясный темный силуэт принцессы ночи. Наши глаза встретились, и я увидела в них понимание боли, что точило меня. Ее губы медленно сложились в мягкую улыбку. «Дорогая, мы звали тебя». Я думала, мне показалось, пробормотала я, и опустила глаза. «Я же обещала тебе, что вернусь», — ласково произнесла Луна, опустившись на колени рядом со мной. Она обняла меня копытом, мягко прижимая к своему теплому телу. Плотина сдерживаемых слез рухнула, и я зарыдала снова, но на сей раз я знала, что принцессу не смутит плачущая кобылка. «Тихо, тихо», — убаюкивала она меня, потеревшись мордочкой о мою шкурку. «Все хорошо, я бы ни за что не оставила тебя в подобном месте». Я моргнула и уставилась в ее глаза. «Я нашла кое-кого, кто о тебе позаботится». Мои ушки немного поникли, но она обняла меня еще сильнее. «Не волнуйся, ты последняя здесь, теперь твоя очередь. Ты тоже заслуживаешь шанса на счастье». Она посмотрела в дверной проем. «Не стесняйся, входи, из тебя ужасный шпион». Дверь немного приоткрылась, и в комнату вошел привлекательный молодой жеребец. Наши взгляды пересеклись. У него был недоверчивый, настороженный вид. Он производил впечатление пони, который много страдал в своей жизни. «Ты кто?» – опасливо спросила я. «Меня зовут Голденблад». Он сел рядом с моей кроватью, поднял взгляд на принцессу. Мне удалось наконец убедить его, что жизнь одинокого гения чересчур идеализирована, ответила Луна, заставив жеребца покраснеть. «Так что он согласился присмотреть за тобой». «Присмотреть за мной?» Я уставилась на пол. «Но я не могу». «Знаю, но ты можешь», — ласково сказала Луна, улыбнувшись. В ее глазах плескалось целое море сочувствия. «Послушай, Псалм, я бы хотела признаться тебе кое в чем, о чем никому еще не говорила. Давным-давно я сотворила кое-что очень плохое, и за это моя сестра отправила меня на Луну. Сейчас звучит смешно, но я была одинока и счастлива, потому что считала, что заслужила это. Я ненавидела все вокруг с такой силой, что сама мысль о том, что я могу быть рядом с пони, была невыносима. И когда я вернулась, первое, что я сделала, это накричала на пони поблизости, ибо я была еще зла на них, зла и испугана. Целый год я не могла появляться на публике. Лишь с помощью одной храброй кобылки я научилась быть счастливой рядом с другими. Знаю, что бывают случаи, когда само пребывание рядом с пони причиняет боль, но это лучше, чем жить одной. «Да, принцесса Луна», – прошептала я, повесив голову. «Я попытаюсь». «Отлично», – она выпустила меня из объятия и подарила мне и Голденбладу дружескую улыбку. «А теперь мне нужно очутиться в Филадельфии, чтобы убедиться, что все готово к завтрашнему церемониальному перерезанию ленточки Селестии. Поверить не могу, что мы в самом деле открываем огромную фабрику по производству оружия и амуниции. Даже в мыслях не умещается, каким образом они нам может понадобиться столько этих штук». Она взглянула на Голденблада. «Вы двое можете занять колесницу, когда будете готовы». «Да, ваше высочество», — кивнул Голденблад. Принцесса сверкнула прощальной улыбкой, а затем ее рог засветился. Она исчезла во вспышке света. «Не хочу идти», — пробурчала я, приготовившись к целому вороху вопросов о том, в порядке ли у меня голова. «Как можно желать остаться в таком ужасном месте? Знаю, это глупо. Здесь грязно и тесно, но этот приют – все, что было у меня в жизни, и все, чего моя жизнь заслуживает».